Глава 28. «Мы обязаны быть на свадьбе, Марина», — сообщает Данил. «Я понимаю твое волнение за сестру, но отменить мы не можем. Там ты со всеми познакомишься, друзья убедятся в том, что ты реальная, настоящая, что у нас любовь. Главное, Варвин это должен понять и вернуть мне на свадьбу бутылку». Я хмурюсь. Оставить сестру в больнице без поддержки страшно, особенно когда она какая-то задумчивая и расстроенная, вся в себе. Данил, понимая, что я не поддаюсь на уговоры, продолжает. «Здесь шикарная клиника, опытные врачи. Мы будем на связи с доктором. Ты в любой момент сможешь позвонить ему, если сестра не возьмет трубку. Да и потом, всего 3 дня. Мы ведь не на месяц уезжаем. Мы сможем вернуться, если потребуется». «Сначала я поговорю с сестрой». Откладываю тяжелые решения на потом и толкаю дверь в палату, где разместили Аню. Здесь действительно все по высшему разряду. Просторная светлая комната со стильными жалюзи на окнах, с большой кроватью в самом центре, плазмой на стене и большим шкафом для одежды. «Классно тут, да?» — говорит Аня, стоит мне зайти в палату. «Да, красиво». Мы бы никогда не позволили себе такой уровень. Турбин действительно позаботился о том, чтобы Аня ни в чем не нуждалась. Впрочем, это ведь ему нужно, чтобы я его сопроводила на свадьбу. Вот он и старается. «Даже не думай оставаться», — предупреждает Аня. «Врач сказал, что до родов еще несколько недель. А здесь мне лучше полежать, чтобы набраться сил, походить на занятия по постановке дыхания. Да и питание не помешает привести в норму, чтобы было легче при родах». Сейчас сестра кажется вполне довольной жизнью, улыбается, и глаза у нее словно светятся. А другие Данил и Макси решаю сейчас не спрашивать. Не хочется ей портить настроение перед родами. Если она захочет, то поделится сама. К тому же это все может быть только нашими с Турбиным догадками. Мало ли, почему этот Максим приезжает чинить машину. Может, у него места в гараже нет, а другу отказать неудобно. Успокаиваю себя этим и помогаю разложить вещи, которые привез водитель. Удивляюсь предусмотрительности Данилы. Пока мы тут разговаривали с сестрой, он приказал прислуге собрать нужные вещи и привезти. У нас была собрана сумка новорожденного и беременной, но здесь, оказывается, ничего не нужно. Даже одежду для ребенка выдают. Вот что значит сервис. Когда разговоры с сестрой заканчиваются, выхожу в коридор. Данила тут же встает с кресла, что стоит в коридоре, и идет ко мне. Я-то думала, что он не стал меня ждать и уехал, приказав дождаться меня своему водителю, но нет, стоит передо мной, улыбается и смотрит с надеждой. Что, действительно думал, что я останусь и не послушаю его? А как же контракт? Не станет напоминать? Решаю немного потрепать ему нервы и делаю максимально задумчивое лицо. Подхожу к Даниле и торжественно говорю: «Я не могу поехать, я нужна сестре». «Все так плохо», — хмурится. «Я говорил с врачом, все должно быть в порядке. Здоровью Ани и ее ребенка ничего не угрожает». «Или ты о другом беспокоишься?» «О мех. Ты спрашивала?» На меня сыпятся вопросы один за другим. Я успеваю только рот открывать, но так и не вставляю ничего толкового. «Не молчи же», — вынуждает меня отмереть. «Я вообще-то думала, что Данила мне сейчас контрактом в нос припечатает и скажет, что я в край охренела со своими загонами. А он хмурится, словно действительно думает о том, что меня можно оставить с сестрой, и переживает. Я мотаю головой и несколько раз моргаю, а потом говорю. Я пошутила». «Что?» «Пошутила, мы едем, все в порядке». «Ладно, засчитано», — говорит неожиданно. «Я умолчал про Агату, ты разыграла меня с сестрой. Получается, никаких проблем нет, и мы можем спокойно ехать?» «Да, можем. Аня всем довольна, здесь очень хорошо. Спасибо тебе, Дань. Правда, спасибо. Мы готовились к другому». «Это прописано в контракте», — напоминает Турбин, и я киваю. «Действительно. С чего бы я решила, что он делает это по доброте душевной?» Из клиники едем прямо домой. Хорошо, что в доме Турбина есть прислуга. Пока мы добираемся по забитым улицам, уже пора выезжать в дом отдыха, который забронировал некий сенсей. Арсений Арбатов, юбиляр и жених. Мою панику по поводу того, что я не успела собраться, Данила пресекает, так как выкатывают мой чемодан. Оказывается, уже все собрали, и мне нужно только привести волосы в порядок, что я и делаю. Наспех, правда. Неплохо бы еще накраситься, но на это совершенно нет времени. Да и Данила утверждает, что лучше я приеду без косметики. Так его друзья поверят в отношения быстрее. «Завтра накрасишься. Я нанял визажиста, он утром приедет». Я уже и сама научилась немного, но если для праздника это сделает специалист, то я только за. В машину мы садимся через полчаса после приезда. Снова дорога, и я понимаю, что абсолютно не боюсь. Мне не страшно ехать с Турбиным, хотя в аварию мы уже попадали. Я почему-то уверена, что он помнит об этом и во второй раз не допустит подобного происшествия. По дороге разговариваем обо всем. Данил задает контрольные вопросы, на которые я с легкостью отвечаю. Раньше я думала, что у меня плохая память, но все, что Турбин мне рассказывал, я отлично помню. Да и он, надо заметить, тоже. Хотя ему действительно можно было сочинить все, никто бы не стал проверять. Я в который раз думаю над тем, зачем ему информация обо мне, но списываю все на дотошность. Все-таки Турбин довольно организованный человек, хотя изредка и творит какую-то фигню, как вот тот проигрыш семейной реликвии.